Глава 11. Прежде чем отвезти меня в так называемый клоповник, надзиратели потащили меня к местному интенданту, который взамен моей порванной и щедро залитой чужой кровью одежды выдал мне чью-то поношенную тюремную форму, состоящую из грубой робы, потрепанных линялых штанов и какой-то совсем уж выстиранной футболки с пришитым на груди номером. Когда я снял свои обноски, то невольно глянул на пострадавшее от удара прутом плечо. Там сейчас наливалась красным и назревающая в центре синевой небольшая гематома. Это должно было быть весьма неприятно и болезненно, но едва ли меня это беспокоило. Ту боль, что причиняла мне ломка долгие и долгие дни, и то ощущение беспомощности, которое одолевало от отсутствия силы, вряд ли могло что-либо переплюнуть. И после своего выздоровления стал как-то ровно относиться к физическим повреждениям, ну, по крайней мере, к таким незначительным. Кроме того, я прекрасно осознавал, что на утро от этой травмы, что и останется, то только желтый синяк. Тюремный завхоз, не переставая, ворчал и разорялся на тему, что склады и так пустые, а тут еще и вполне годные шмотки отдавать приходится. Упомянул он и о том, что мне обновки и так бы выдали на зоне, чем ввел меня в некоторый ступор. Я-то думал, что я уже тут и нахожусь, а это получается только какой-то промежуточный пункт. Затем, меня все так же осторожно поддерживая под локти, вывели на улицу. Холодный воздух приятно похолодил кожу и бросил в лицо несколько снежинок. Однако я не успел им насладиться в полной мере. Мы с конвоирами, даже не надевая верхней одежды, быстро пересекли двор и двинулись к другому корпусу, что располагался здесь же на территории. У меня вообще было мало возможности оглядеться. Но еще по приезде в Матросскую тишину я обратил внимание, что здесь возведен целый комплекс зданий и прочих сооружений. И сейчас меня завели, пожалуй, в самое непрезентабельное из всех. Уже на подходах к нему я почувствовал затхлый запах сырого подвала и плесени. А когда мы оказались внутри, то этот аромат и вовсе окружил меня плотным коконом со всех сторон. Пройдя небольшой коридор, меня вывели к дежурке, где за толстым стеклом сидел толстопузый усатый дядька, что напомнил мне одного персонажа из диснеевского мультика про бурундуков. Кого вы тут на ночь глядя притащили?» Его голос рокотал, полностью соответствуя внешности, разносясь гулким басом по помещению. Мне даже показалось, что стекло слегка задрожало. «Филимоныч к вам в клоповник определил непослушного мальчика», отозвался всиновец, стоящий по левую руку от меня. «Драку вот учинил, огрызался. Короче, на перевоспитание вам». «А, это да. Мы тут любим таких плохишей. Ха-ха-ха. Сейчас, погоди, брякну Толику с Федей». Толстяк снял с рычагов трубку старого телефона, ткнул несколько кнопок и принялся ждать ответ. «Ва чё?» — неожиданно рявкнул толстяк в динамик. Видимо, его там поприветствовали известным вопросом, к которому такой ответ вполне рифмуется. «Идите на проходную. Тут вам новенького привели. А я знаю. Вот сам и спросишь. Все, мозги мне не делай, Толя. Иди уже забирай». Бросив трубку, усач развалился в жалобно скрипнувшем кресле и кивнул моим сопровождающим. «Ща все будет». После чего потерял к нам всякий интерес, вернувшись к листанию какого-то журнала. Вскоре пискнул электромагнитный замок, что запирал массивную дверь, и к нам вышли еще двое тюремщиков, облаченные в абсолютно такую же форму, что и мои конвоиры. «Че этот, что ли?» Один из них, мелкий такой, чернявый, чем-то неуловимо похожий на цыгана, указал в мою сторону подбородком с таким опломбом и пренебрежением, будто я и не человек был вовсе, а какое-то бешеное животное, которое требовалось срочно усыпить. Разумеется, мне подобное отношение совсем не понравилось, и я тут же воспылал к этому человеку стойкой неприязнью. «Ага, забирайте». Конвоиры подвели меня к новой парочке и передали из рук в руки. Напарник мелкого спокойно взял меня за плечо и почти дружелюбно потянул в недра воняющего сыростью коридора. Этот второй всиновец был тих и безмятежен, и даже его эмоции лились мерно и успокаивающе. Он не пытался никак меня задеть, сказать какую-либо грубость или самоутвердиться, показывая свою власть. А вот его мелкий коллега напротив, из кожи вон лез, чтобы всем вокруг доказать, какой он здесь крутой, и как может испортить мне жизнь, если я вдруг вздумаю продолжить откалывать номера. Вероятно, это был обычный психологический прессинг, и я, в принципе, ничего против него не имел, поскольку весь этот треп пропускал мимо ушей. Однако коротышке подобное совсем не понравилось, и он явно злился на отсутствие реакции с моей стороны. Так что очень скоро попытался придать весомости своим словам, отвесив мне поджопник. Чуть повернув голову на гневную вспышку, которую я почувствовал позади себя, я краем глаза успел заметить, как мелкий отводит назад ногу, будто собирается пробить пенальти. В целом, конечно, я бы мог это стерпеть, ведь никакой существенной угрозы для меня это не представляло. Но я вдруг осознал, что всю свою жизнь я только и делал, что терпел. Начиная со школьных насмешек и гонений, заканчивая моим бизнесом, где я был вынужден общаться с людьми, большинство из которых мне были противны и отвратительны. Но сейчас, лишившись всего материального, оставшись один против множества врагов, я понял, что терпеть больше не буду. На любую агрессию в мою сторону я буду отвечать стократной агрессией и буду так делать до тех пор, пока желающие не переведутся вовсе. Я резко развернулся, вырываясь из мягкой хватки конвоира и выставил навстречу летящему пинку свое колено. Должен сказать, удар, что летел в меня, был очень даже увесистым. Прибавьте к этому тяжелые форменные берцы, и получится, что подобный подарочек легко мог превратить мою задницу в карту звездного неба. Голень мелкого вертухая влетела в мое колено с таким глухим стуком, что мне аж захотелось поморщиться. Коротышка резко поменялся в лице, выплескивая в пространство болезненную волну и, разъявив рот в немом крике, ухватился за пострадавшую конечность. Я уже было порывался сделать к нему еще один шаг, чтобы коротким, но жестким мидл-киком навсегда отбить желание у этого прыща поднимать на меня свои грабли, но тут на моей руке сомкнулась стальная хватка второго охранника. В этот раз он уже действовал куда более твердо и решительно, и я уже даже собрался пустить в ход силу. Однако, к моему удивлению, напарник задиристого тюремщика не попытался помочь своему товарищу, а, напротив, завел меня себе за спину, словно пытался защитить от него. Я от такой заботы аж развеял свои иглы, что были готовы в любую секунду сорваться в атаку. В это время мелкий засранец только сейчас смог опереться на отбитую ногу, чтобы похромать в мою сторону. «Не надо, Анатолий!» — воззвал здоровяк к разуму коллеги. «Ты же сам виноват!» «Отойди, Федя!» — прорычал коротышка. «Дай я ему вломлю!» «Нет! Успокойся! Не перегибай палку! Не при мне!» Озлобленный надсмотрщик издал какой-то нечленораздельный звук и выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Ладно, хер с ним. Давай тогда посадим его в одиночку. Дежурство длинное, я этого мудака еще навещу». «Как знаешь, но я в этом участие принимать не стану». И мы продолжили путь, немного изменив направление. Разозленное сопение коротышки и его то и дело вспыхивающей гневной расцветкой эмоции меня немного веселили. Он явно намеревался со мной поквитаться. И вот меня подвели к металлической двери с запорным окошком. Коротыш попытался впечатать меня лицом в стену, но ему не дал этого сделать его сослуживец, который словно чувствовал, что любое насилие в мою сторону станет для этой парочки последним, что им доведется совершить в жизни. С меня сняли наручники и достаточно грубо впихнули внутрь. Не удержался все-таки мелкий. Лязгнул за спиной металл, я оказался отрезан от света, оставшись в почти непроглядном мраке. Когда глаза немного попривыкли, с некоторым трудом, но я все же попытался осмотреться. Темнота оказалась не такой уж кромешной, и я кое-как сумел разглядеть, что в помещении совсем не было окон, а единственным источником слабого освещения была дверная щель, из которой едва-едва лился свет из коридора. Осторожно ступая вперед и слепо шаря руками, я как-то неожиданно быстро добрался до противоположной стены. М-да, каморка, конечно, совсем крохотная. Дай бог метра два на полтора. Температура здесь была едва ли не выше 18 градусов, так что уснуть тут без одеяла у меня вряд ли бы получилось. Немного наклонившись, я нащупал и отполированное жесткое дерево лавки, что заменяло здесь кровать. Ну что ж, не поспать, так хоть просто поваляться можно. Скоротаю время. Толик хромал по коридорам самого старого корпуса матросской тишины, который администрация широко использовала для наказания всевозможных неугодных элементов. Махровых отрицал и беспредельщиков. Тут для этого были все условия, включая толстых крыс, бегающих прямо по спящим заключенным, старые вонючие стены, навевающие одним только своим видом депрессию, холод, сквозняки и сырость. А главное, здесь были сотни других ублюдков, что, подобно клубку ядовитых змей, безжалостно кусали себе подобных. И вот сегодня именно такой ублюдок осмелился на него, на сотрудника службы исполнения наказаний, поднять свои поганые руки. А прощать этим тварям подобную дерзость никак было нельзя. В этом Анатолий успел уже твердо убедиться за свои 11 лет службы. Раньше, конечно, с этим было проще. Сотрудники зэков избивали и запугивали так, что из них выветривались все понты, понятия и гонор. Они верещали, как поросята, когда оказывались одни, и униженно молили оставить их в покое. Таких экзекуций вполне хватало, чтобы арестанты ходили как шелковые, максимально точно и полно исполняя любые, даже не всегда законные, требования сотрудников ФСИН. Сейчас же появляющиеся как поганки после дождя всякие правозащитники и активисты начинают постепенно извлекать на свет весьма скользкие и спорные с точки зрения гражданских людей события. И государство, словно у него вдруг не стало хребта, идет на поводу у этих нытиков и прогибается под каких-то зэков. Господи, кто ж мог предположить, что Россия до такого докатится? Им-то легко. Они с этим отребьем не проводят каждый божий день. Не видят эти мерзкие хари, которые регулярно ухмыляются, глядя на тебя со словами: «Ну и что ты мне сделаешь?» А вот ребятам из ФСИН как-то нужно было с этим жить. Теперь, во избежание лишнего шума и скандала в прессе, приходилось все воспитательные мероприятия проводить тихо, без свидетелей, чтоб другие заключенные ничего не видели. Потому что каждый второй каким-то образом умудрялся сныкать мобильный телефон. Кто им их заряжал, оставалось пока загадкой, но и так ясно, что это был кто-то из своих. И Толик с большим удовольствием бы переломал этой крысе руки. В любом случае, ухо здесь всегда следовало держать востро. Вот именно поэтому в воспитательных целях здесь всегда держали парочку одиночных камер, где можно тихо и без очевидцев превратить за пару-тройку часов непослушного отрицалу в покорного и кроткого телка. Анатолий сейчас именно такое мероприятие и собирался провести, вооружившись штатной дубинкой, наручниками и вафельным полотенцем. Ему было плевать, кем был этот зэк, какими связями он обладал и что имел за душой. Судя по всему, не очень-то он и влиятельный, раз оказался именно здесь, а не в корпусе с вип-камерами, каждая из которых могла с легкостью заткнуть за пояс большинство столичных отелей. Эх, вот где служба так служба была. Но к богатеям так просто не попасть. Там все вахты на 3 года вперед расписаны. И простых служак типа Толика туда никогда не ставят. Жаль, что ссыкун Федя ему отказался помогать. Так что сегодня придется справляться как-нибудь своими силами. Но ничего, долго ли умеючи. Больше он не подставится так по-глупому, будет начеку и с дубинкой наперевес. Наконец, предвкушая уже, как он задаст перцу строптивому уголовнику, Толик привычным движением сдвинул скрипучие запоры на нужные ему двери и щелкнул выключателем, зажигая в камере индивидуальную лампочку. Все остальные хаты имели одно общее освещение с одного выключателя, но здесь все-таки было помещение для особо дорогих гостей. Как же тут без света обойтись? Наглый подонок даже не пошевелился при появлении надзирателя, а продолжил валяться, беззаботно раскинувшись на шконке лицом к стене. Да эта падла никак дрыхнуть удумала. Но сейчас будет ему доброе утро. Когда Всиновец сделал шаг по направлению к заключенному и занес над головой дубинку, чтобы со всей мощи обрушить ее тому на удобно подставленную почку, зэк внезапно повернул голову и вперился в Толика таким жутким взглядом, что надзирателя словно парализовало, и он не нашел в себе никаких сил, чтобы нанести удар. «А я уже тебя заждался, мелкий засранец!» Голос заключенного был пугающе спокойным и даже каким-то предвкушающим, будто бы они с тюремщиком поменялись местами, и это он сейчас пришел в камеру, чтобы поучить Толика уму-разуму. Сбросив непонятное наваждение, надзиратель попытался все же опустить занесенную руку, чтобы успеть сковать наручниками заключенного, пока тот корчится от боли. Однако тело напрочь отказалось подчиняться. Анатолий почувствовал сильнейший спазм в груди, от которого перехватило дыхание и потемнело в глазах. В следующую секунду все его мышцы расслабились, и он грузно осел на холодный кафельный пол, силясь хотя бы элементарно сгруппироваться, чтобы ничего себе не отбить. Он еще не понимал, что происходит, и с нескрываемым страхом наблюдал сквозь непроглядную пелену, медленно застилающую зрение, как расположившийся на нарах человек с дьявольской улыбкой смотрит прямо в его душу. Когда наступило утро, то ко мне пожаловала та же самая вчерашняя парочка вертухаев. Они вывели меня из камеры и повели куда-то по вонючим коридорам клоповника. Хотя почему куда-то? Благодаря тому, что теперь один из них был моей марионеткой, я прекрасно знал, куда мы держим путь. А заодно и узнал от мертвеца самый подробный план тюрьмы. Хотя, пардон, не тюрьмы, а следственного изолятора. Как оказалось, это очень разные вещи, от понимания которых раньше я был очень далек. Но не буду утомлять перечислением всех различий, потому что это не очень-то и важно. В общем, вели меня сейчас в одну из общих камер, где на несчастных 17 квадратных метрах как-то умудрялись ютиться целых 14 человек. И я должен был стать там 15-м. С кроватями в матросской тишине давно была большая проблема. Так что доставались они либо только самым авторитетным подсудимым, либо самым обеспеченным. Правда, были здесь еще и VIP-покои в отдельном корпусе, но их занимали совсем уже откровенно богатые граждане. Конкретно в той камере, где мне предстояло сидеть, кровати было всего 5, и занимали их исключительно привилегированные бывалые уголовники, которые являлись там чем-то вроде самопровозглашенной власти. Они не очень любили администрацию СИЗО, но многие из них тут проводили по нескольку лет, пока по ним длилось следствие. Так что эти зэки, можно сказать, были местными пугалами для остальных неспокойных сидельцев. Подобным инструментом коллективного воспитания широко пользовались тюремщики, закрывая глаза на мелкие провинности таких блатных, которые те совершали по отношению к сокамерникам. И такой статус-кво вполне устраивал всех, и администрацию следственного изолятора, и содержащихся здесь уголовников. Меня привели в одну из самых жестких камер, так называемую пресс-хату. Там уже 8 месяцев дожидался приговора один ставропольский авторитет по прозвищу Батя, или, как его еще называли, Отец. У себя на малородине он имел столько знакомств и влияния, что его пришлось перевести в Москву, чтобы лишить его каких бы то ни было возможности оказывать давление на следствие и судей. Судя по тому, что знал мой марионетка, сидеть этому бате предстояло до конца своих дней, потому что, помимо прочих его прегрешений, в список преступлений затесалось и убийство председателя областного суда, который авторитет совершил со своей бандой, когда тот им начал мешать проворачивать делишки с земельными участками. Однако в матросскую тишину батя попал один, без своих главных прихлебателей и остальной группы поддержки, что ему нисколечко не помешало быстро сколотить вокруг себя костяк из других уголовников и напускать ужас на половину корпуса следственного изолятора. Попасть к нему в камеру было равносильно самому жуткому наказанию, какое только можно вообразить в этих стенах, потому что отец у себя Новоселов очень не жаловал. Когда за мной захлопнулась дверь, я обвел взглядом мрачное затхлое помещение, оставляющее впечатление подвального, где единственными источниками света были маленькое зарешоченное окно под самым потолком с до нельзя мутными стеклами и тусклая лампочка. Вдоль стен стояли 5 кроватей, на которых восседали те самые привилегированные уголовники, а в углу высилась куча грязных матрасов. Их остальные зэки расстилали перед отбоем исключительно на ночь, а с подъемом сразу же убирали. Назывался этот ежедневный обряд «ставить плот», потому что разложенные матрасы занимали все пространство камеры и действительно напоминали один большой плот. В памяти всиновца даже были воспоминания о тех годах, когда заключенных здесь было так много, что им приходилось стелить койки в 2 ряда, подвешивая их по типу гамаков на веревках, которые крепились к крюкам на стенах. И это при том, что здешнему контингенту запрещалось даже шнурки в обуви иметь. Тогда, в общем, всем и на все было наплевать, а в первую очередь на сидельцев. В дневное время здешние камерные смотрящие тщательно следили за тем, чтобы никто не смел даже прикасаться к матрасам, жестоко карая любого нарушителя этого правила. Так что все свое время рядовые заключенные проводили здесь, либо сидя на корточках, либо стоя. Садиться задницей на ледяной бетонный пол желающих не было. Это было частью того самого психологического и физического давления, которого администрация СИЗО и ждала от блатных. В общем, можете представить, какая атмосфера безысходности, усталости и безнадеги царила в этом месте. Я не удержался от того, чтобы глубоко вдохнуть, прикрыв глаза и посмаковать разлитые здесь эмоции на вкус. Исходящее от большинства узников отчаяние и ставший чуть ли не хроническим страх мне очень даже понравились. А вот блатная пятерка то и дело полыхала настороженным опасением при взгляде на меня. Похоже, за прошедшую ночь моя слава каким-то образом докатилась и сюда, потому что гостей тут явно встречать привыкли совершенно иначе. Сделав несколько шагов по направлению к жмущимся по углам заключенным, я не удостоил развалившихся на шконках зэков даже взглядом, что им явно не понравилось, и ухватил из сложенной кучи один из матрасов. «Эй!» — незамедлительно спохватились местные хозяева. «Положи на место! Скатка только для ночевки!» «И кто это здесь определил? Ты, что ли?» Я обернулся, обводя взглядом каждого из приблотненных, ища того, кто решился мне вякнуть в спину. Однако отвечать мне, глядя в глаза, смелых не нашлось. И правда, знают, твари, чем я тут успел уже отметиться. Если я легко раскатал 8, то чего мне бояться чуть ли не вдвое меньшего количества противников? Промашечка вышла, не додумали тюремщики. Так и не дождавшись реакции, я снова вернулся к своему делу. Бросив на пол матрас, или, как его назвал зэк, скатку, я сделал из второго себе подобие подушки и вольготно разлегся, заложив руки за голову. Такой наглости тутошние хозяева попросту не могли стерпеть. Как бы они меня ни опасались, но терять авторитет им было невместно, да еще и на глазах всех козлов в камере. Так недолго было докатиться и до того, что их даже черти бояться перестанут. И я оказался прав. Не прошло и минуты, как передо мной материализовались все 5 пар ног, принадлежащих известно кому. «Встань-ка! Обкашлять кое-что с тобой хочу!» Я поднял взгляд и узрел над собой взрослого, можно сказать, пожилого мужчину, которому на вид было лет 50-60. От марионетки внезапно пришел отклик узнавания, что это сам батя и есть. «Рядом со мной кашлять не надо», — усмехнулся я. «Это тебе к терапевту лучше сходить». Уголовник начал было прожигать меня тяжелым взглядом, который из-под его опухших век смотрелся реально грозно. Но тут в разговор не кстати влез один из его прихвостней, чем обломал ему всю немую сцену. «Слышь, падла, ты чё тут млеешь? Быстро вскочил на ноги, когда с тобой уважаемые люди говорят!» Стоило бате только дернуть головой в сторону говоруна, как тот сразу же заткнулся и пугливо отступил на полшага. Я не совсем разбираюсь в премудростях этих всех тюремных правил, вроде бы как старший свою шаху заткнул, нужно ли вообще продолжать с ним теперь разговор. В итоге решил его реплику без ответа не оставлять, а заодно пройтись и по всем остальным собравшимся. «Где ты здесь уважаемых людей увидел? Вы тут все отбросы и уголовники, сидящие друг у друга на головах в проссанном вертепе. И я вас на разговор не вызывал, так что свободны». Я подобрался, потому что уже начал предвкушать новую драку. Почти грезить, как я заставляю этих ублюдков глотать собственные зубы. Сумею вновь ощутить, как мои кулаки будут с влажными шлепками превращать чужие лица в мешанину из крови и боли. Как полетят во все стороны кровавые брызги, украшая собой серость этой отвратительной дыры. Но меня ждал облом, потому что провокация не удалась. Батя не погнушался опуститься передо мной на корточки и почти спокойно проговорить. «Ты ведь очень пожалеешь, что пришел в чужую хату, нарушил установленный порядок и оскорбил здешних хозяев. Ты понимаешь это?» «Это вы-то хозяева. Вы обычные уркаганы с замашками феодалов, которые привыкли только гонять безропотных овечек. Вы просто стайка псов, что собрались в кучу и посчитали, что они тут самые сильные. И если вы...» Я слегка приподнялся на локте, обводя взглядом каждого из зэков, что хмуро слушали этот мой спич и сжимали кулаки. «Попытаетесь что-либо мне сделать, то поплатитесь за это очень жестоко. Так ясно?» «А ты вдруг посчитал себя волком?» Ставропольский авторитет никак не показал, что его задело сравнение с собакой. Но внутри у него ярко разгорелось жгучее пламя злобы. «Сопляк, ты даже не представляешь, каких даже не волков, а медведей я встречал на своем жизненном пути. И чужих шкур за свои годы я успел скопить прилично. Не боишься, что я окажусь тебе не по зубам? Волчок!» Я ухмыльнулся, а перед моими глазами пронеслись лица всех тех, кто тоже считал, что он мне не по зубам. Вагон, Боров, Штырь, Чиж, Серп, Градус, Хан. Сколько их всего было? Боюсь, что сейчас не сумею вспомнить даже их всех имен и лиц. И вот сейчас какой-то престарелый провинциальный гопник мне рассказывает про зубы. От моей кривой улыбки уголовники непроизвольно отступили еще на полшага. Даже батя немного взбледнул. Однако он все же сумел совладать с собой и остался на месте. «Давай-ка я вам всем тут кое-что объясню». Я легко вскочил на ноги, отчего уголовники, в этот раз уже вместе с батей, занервничали и подались еще дальше от меня. «Вот конкретно ты». Я ткнул в грудь ставропольского авторитета пальцем, а потом по очереди стал указывать на каждого из его халуев. «Ты, ты и ты, да и вообще все вы здесь, просто трусливые шавки. Вы ничего мне не сделаете, потому что боитесь меня». Я резко шагнул к тому разговорчивому зэку, который недавно без разрешения влез в разговор, и шумно втянул носом в воздух, находясь в непосредственной близости от его лица. Тот от подобного отшатнулся, чем вызвал у меня еще одну злую ухмылку. «Я вижу ваш страх, шавки. Ведь если бы вы не боялись, то перешли бы от разговоров к действиям сразу же, как только я переступил этот порог. Но вы этого не делаете, потому что чувствуете всей своей пёсьей душонкой, что я поотрываю каждому из вас яйца и заставлю их сожрать. Так что, если вы не хотите давиться своим кровавым омлетом, то прямо сейчас отойдете от меня, сядете на свои проперженные кроватки и не будете даже смотреть в мою сторону. Ясно?» Под конец я не удержался и выпустил совсем крохотную каплю силы. И с лихвой ее хватило, чтобы и без того перепуганные сидельцы позорно разбежались по шконкам. Остальные заключенные сделали вид, что трусливый побег местных авторитетов не видели, и что вообще они заняты рассматриванием стен и потолков. Но талика злорадного торжества и зависти до моего восприятия все же докатились. Посмеиваясь, я вернулся к своему месту отдыха, размышляя, хватит ли теперь вообще этим трусам мужества напасть на меня хотя бы ночью. Но не успел я улечься обратно на свое место, как до меня донеслись легкие отголоски чьей-то боли. Покрутив головой, я отыскал взглядом привалившегося к стене мужичка, что стоял там, опираясь на костыль. М-да, кто бы мог подумать, что тут даже такие сидят. У него явно какие-то проблемы со здоровьем, потому что в нормальном своем состоянии человек не должен испытывать ничего подобного. Не знаю, что тут забыл этот бедолага, но если держать его поближе, то он может стать моим небольшим козырем, давая мне шанс безотказно точно нанести первый удар. Хотя к чему удар? Может, мне прямо сейчас следует всех здесь прикончить, не дожидаясь формального повода? Звучит очень соблазнительно. Но именно по этой причине я и опасаюсь, что это снова не мои мысли. Черт, как же все сложно. Чтобы не идти на поводу своего кровожадного дара, я стал стараться строго следовать одному единственному правилу – убивать только тех, кто хочет мне причинить вред, и никак иначе. Только так я мог быть уверен, что действую обоснованно, а не по наускиванию проклятой силы. Но даже это мне не очень-то помогало, потому что подсознательно я сам шел на эскалацию любого конфликта, прямо-таки желая броситься в очередные разборки. Когда ж это закончится? Смогу ли я теперь вообще когда-либо вернуться к нормальной жизни? Или так и останусь двинутым психопатом? Постаравшись выбросить из головы невеселые мысли, я снова погрузился в ожидание. Остальные зэки меня сторонились, не желая навлечь гнев своих самопровозглашенных хозяев, и меня никто не тревожил. Однако не успел я толком погрузиться в атмосферу быта российских заключенных, как окошко в двери нашей камеры распахнулось. «Секерин, на выход! К тебе посетители!» Слегка удивившись, что не прошло и суток моего заключения, а ко мне уже пустили кого-то из посетителей, я легко встал и направился к выходу. По пути услышал горячие перешептывания блатных. «Слой, батя, так это, походу, непростой кекс. Посетители ведь не ко всем подряд водят». И действительно, в памяти своего марионетки я сумел отыскать, что посторонних в следственный изолятор пускать очень не любят. Не любят настолько, что зачастую даже подозреваемые не могут встретиться со своими адвокатами, что уж говорить об уже осужденных вроде меня. Обычно сюда попадают извне, ходят либо по связям, либо за деньги. Остальным, как правило, отказывают по всевозможным надуманным причинам. «Непростых к нам не сажают», приглушенно ответил авторитет, провожая меня взглядом. «Мы все равно его накажем, кто бы он ни был». «Это тоже верно». Я, прекрасно расслышав этот обмен репликами, повернулся в сторону уголовников и подмигнул им. «Буду с нетерпением ждать ваш первый ход».